Территория ордена, остров Нью-Хевен, 22-й год, 14-е число 10-го месяца, четверг, 14:00. Связь. Кто сражается, скажем, и в дождь, и в грязь? Наша доблестная связь. А что у нас со связью на аэродроме? Я остановился на стоянке, вышел из машины и оглядел здание терминала снаружи. Мачта антенны на крыше и толстый кабель, подходящий к дому. Похоже на телефонную воздушку. Это не электричество. Оно подведено с другой стороны, и там не одна линия. А здесь похоже на телефон. Заходит на крышу, а потом с крыши в сторону летного поля тянется другой провод. Точно телефон. Надо будет пройтись по линии. Зашлю кого-нибудь, когда наши кубинцы прибудут. А если найти основной телефонный узел острова... Вряд ли у них больше одного, то можно будет найти и тот кабель, который несет связь на служебную территорию. Не думаю, что его закопали. Грунт здесь скальный все больше. Трудов не оберешься под землей разводить. А если кабели идут поверху, то возни немного. Если к ним тротиловые шашки примотать и химические взрыватели воткнуть, а польза может быть ого-го. Если еще и ретранслятор радиосвязи выйдет из строя до кучи. Можно было бы еще и место обрыва растяжками окружить, да только не будем этого делать. Наверняка гражданских спецов пошлют чинить, здесь же не война. Подловато получится, если местного Васю-монтера с телефонного узла на небеса с помощью противопехотной мины отправить. Если бы война была здесь, то тогда не грех пару-тройку ОЗМ-72. Противопехотная мина, выпрыгивающая, кругового поражения. Зона сплошного поражения до 30 метров. Количество убойных элементов, роликов, 2400 штук. На растяжку поставить, да еще под каждую ПМС-3. Мина-сюрприз в основном используется как устройство неизвлекаемости. Срабатывает на разгрузку. Подсунуть, чтобы неповадно было разминировать. Ладно, не будем монтеров трогать, но связь поломаем к чертовой матери, насколько сможем. Пришел я к такому выводу. Уже выбравшись из припаркованной машины и заходя в здание пассажирского терминала аэродрома. Аэропортом назвать это место было бы все же преувеличением. До аэропорта в Новой Земле еще никто не дорос. Зал был небольшим, с парой десятков мягких кресел и столиков для ожидающих, и с маленьким баром в углу. За баром хозяйничала темнокожая мулатка в белой рубашке и синей юбке. В креслах сидели двое встречающих, один из них склонился над открытым лэптопом. Зал был отделен стеклянной стеной от смежного, где находился контроль. Уже знакомая мне арка металлодетектора. Рентген для сумок и чемоданов. Все как в обычном аэропорту. Пока самолет не приземлился, в кресле контролера сидел лишь один человек в повседневной форме патрульных сил. Я прошел к нему, уже привычным жестом протянул свой ID и сказал. «Яковенко, отдел специальных проектов. Где старшие смены?» Контролер махнул моей картой под сканером, там пискнуло. Он вернул мне карту и удовлетворенно кивнул. Затем сказал «Секунду, пожалуйста». Снял трубку с внутреннего телефона, нажал на кнопку. В трубке ответили, и контролер сказал «Карл, к тебе из отдела». Положив трубку на рычаг, контролер поднял глаза на меня и сказал «Будет через минуту, сэр». «Благодарю вас», — ответил я, отходя от стойки. «Не за что, сэр. Рад помочь». «Действительно». Ровно через минуту из двери с надписью «Проход только для персонала» появился высокий лейтенант патрульных сил, лет 25 с виду. Высокий, плечистый, тоже в повседневной форме, с кобурой на поясе. «Лейтенант Дворжик, патрульные силы», — представился лейтенант. «Чем могу помочь?» «Яковенко, отдел специальных проектов», — в свою очередь отрекомендовался я. «У вас висит в сети приказ за подписью Спенсера Родмана, главы отдела, о том, что мне надо въехать на машине на летное поле и встретить челнок. Прилетят четверо с тяжелым багажом, без регистрации и досмотра». «Я дам команду», — кивнул лейтенант, затем спросил. «Знаете, где остановится челнок?» В его английском чувствовался восточноевропейский акцент. «Чех, судя по всему, или словак». «Нет, не знаю», — покачал я головой. «Раньше встречать не приходилось». «Подъезжайте к воротам справа от здания терминала, посигнальте», — показал он рукой куда-то за окно. «Я сам вас там встречу и объясню». «Понял, спасибо». Я вышел в зал ожидания. попросил у мулатки в баре чашку двойного по крепости и по объему эспрессо на вынос, дождался, пока она отдаст мне пенопластовый стаканчик с крышечкой, и пошел на стоянку. Ох, и хорошо служить в отделе. Светлана с ее амбициями и властолюбием, наверное, просто наслаждается жизнью. Почет и уважение, причем исключительно авансом. Никакими подвигами отдел себя еще не проявил. Сел в машину, воткнул стаканчик с кофе в держатель, тронулся с места. Ворота были справа от здания, вплотную к нему. Нажать на сигнал я даже не успел, как сплошная металлическая створка дрогнула и поползла в сторону. За воротами стоял лейтенант Дворжик. «Езжайте за патрульной машиной, они вас прямо до места доведут», сказал он, заглянув ко мне в открытое окно. Он показал настоящий рядом «Хамви» с крупнокалиберным пулеметом на крыше, в котором сидели двое солдат в полной боевой экипировке, но без шлемов. Один из них показал мне жестом, чтобы я следовал за ними. «Хамви» поехал, и я пристроился ему в хвост. Патрульная машина, избегая выезжать на ВПП, покатила вдоль самого забора мимо ангаров, цистерн с топливом и еще каких-то строений вдаль от терминала. Когда мы отъехали метров на 500 примерно, «Хамви» остановился, правая дверца распахнулась, и оттуда ловко выскочил молодой капрал. Он подбежал к моей машине, показал рукой на площадку перед огромным ангаром. «Сэр, вы можете поставить машину у этих ворот. Самолет будет разгружаться прямо здесь, где мы стоим. Там вы не помешаете, но будете рядом». «Спасибо, капрал», — поблагодарил я его. «Не за что, сэр», — откозырял тот. «До свидания». Он подбежал к «Хамви», и тот уехал. А я переместил 110-й туда, куда мне указали, встал так, чтобы удобно было наблюдать за прибытием самолета, заглушил дизель, распахнул дверцу и взялся за кофе. Было тихо. Лишь вдалеке стоял еще один бронированный «Хамви» охраны аэродрома, вооруженный тоже М2, как и тот, который довел меня досюда. Еще два стояли у самой стены терминала, и там же было два невооруженных и небронированных внедорожника. Дежурные машины. 6 машин, из них 4 вооруженных. Вся смена охраны аэродрома 24 человека, не считая командира и контроля. Это только внутри периметра. Командир смены и 3 контролера в полицейской экипировке, 30 человек в полной экипировке с автоматическими винтовками, гранатами и прочим, с 4 крупнокалиберными пулеметами на бронированных внедорожниках. 8 из них на поле с машинами, 1 у ворот, остальные в караульном помещении в терминале, отдыхающая смена и бодрствующая. У контролеров график другой. Он зависит от графика прилета и отлета. За начальника караула или начальник смены или один из сержантов. Вот это странно. Один из вооруженных «Хамви» стоял у вертолетной стоянки. В машине было 2, а еще один прохаживался по периметру стоянки, повесив винтовку на плечо. На стоянке целых 6 «Апачей», а кроме них есть еще и транспортные вертолеты, но экипажи дежурных машин далеко, в здании аэропорта на 2 этаже. Техники тоже располагались там. У машин лишь охрана. В случае боевой тревоги они выбегают на улицу и их везут к вертолетам на невооруженных «Хамви» с большими десантными отделениями, тех, что стоят у терминала. В принципе, вся процедура минута всего занимает для тех задач, которые решаются вертолетами, несущественно. На боевом дежурстве 2 вертолета, остальные без подвесного вооружения и не заправлены. Рядом с ними стояли 3 М-274-х, аэродромных платформы-транспортера, предназначенных для подвоза съемных модулей и боеприпасов к вертолетам. Возле них возились 2 техника в военной форме. Грузовики-заправщики выстроились в ряд метрах в 100 от меня. Тяжелые маки. Каждый способен заправлять одновременно 2 летательных аппарата, если хватит длины шлангов, чтобы растянуть их достаточно далеко в 2 стороны. Водители и все остальные работники этой службы аэродрома коротали время в 3 вагончиках-бытовках поодаль от цистерн. Возле цистерн с топливом как раз и стоял еще один «Хамви». Общее впечатление – нормальная численность и организация караула для охраны объекта, но все же совершенно недостаточная для обороны. Ну и сами виноваты в таком случае. Самолет появился над взлетно-посадочной полосой минут через 20. Тот самый уже хорошо мне знакомый «Геркулес», переделанный в грузопассажирский турбовинтовой труженик, надежный и неприхотливый. Он коснулся бетона колесами в самом начале полосы, пробежал положенное ему расстояние, замедляясь, затем порулил, гудя двигателями и поднимая шлейф пыли за собой в мою сторону, к стоянке. Место у него было постоянным, поэтому никакая машина сопровождения перед ним не катила. Уже через 3 минуты он стоял на своем месте, а на аэродроме началась суета. Подкатил тот самый экипаж с рядами пластиковых сидений, на этот раз накрытый сверху тентом, о котором я думал, что он был создан для работы в шахте. Подъехали 2 грузовика и вилочный погрузчик. Самолет отвалил аппарель, и началась разгрузка. Видимо, на этот раз груз занимал не слишком много места в грузовом отсеке, поэтому сначала выпустили пассажиров. Люди выходили один за другим, и самыми последними кучкой, с трудом таща на себе огромные сумки, вышли Мария Пилар, Дмитрий и Джо с Джей-Джей. Я бросился им на помощь, выхватил по сумке у Бониты и Джей-Джей, попутно сорвав поцелуй с уст любимой женщины. Кое-как мы доволокли багаж до внедорожника, загрузили через заднюю дверь в кузов, после чего все расселись. Я завел машину и поехал к воротам. Видимо, солдат, их контролировавший, увидел меня издалека, потому что при моем приближении они сдвинулись и открыли проезд. И через минуту мы уже катили по извилистой дороге к нашему временному дому. Территория ордена, остров Нью-Хевен, 22-й год, 14-е число 10-го месяца, четверг, 15:30. «Показывайте, что привезли», — сказал я приехавшим, после того, как прошел шок от вызывающей роскоши виллы и после того, как я напоил их кофе. «Много привезли, сколько смогли утащить», — сказал Дмитрий. «Часть имущества прихватили в Порто-Франко». «Кстати, в Порто-Франко нормально погрузились?» — уточнил я. «Абсолютно», — вступила в разговор Бонита. «Стоило мне дать им карточку прокатать, как дали зеленый свет на любые действия». «Слушай, кто я теперь такая?» «Как кто?» — притворно удивился я. «Главная гестаповка ордена. Все боятся и трепещут. Имеешь право расстрелять без суда и следствия всех, кто тебе не нравится. Или просто так». «Хватит врать. Если бы так, я бы ух!» Она даже кулаком взмахнула, показывая, как она. «Ух!» «Ладно», — ответил я чуть серьезней. «Ты числишься в их разведуправлении, организации секретной и с огромными полномочиями, укомплектованные настоящими профессионалами, рыцарями плаща и кинжала. Это для публики. И которая на самом деле собрание дилетантов. Ее даже еще толком нет. Но об этом никто не знает. И ты никому не рассказывай, не ломай образ. Пусть все думают, что она уже и вправду есть, и даже что-то делает на благо ордена». Заявление мое явно поразило всех. «И как же ты в нее попал?» — поинтересовался Джо. «История долгая и почти трагическая», — ехидно ответил я. «Но я ее не расскажу, потому что она еще и секретная. А вам достаточно знать то, что еще на несколько дней у нас такой статус сохранится». «А у нас с Джей-Джей?» — с притворным возмущением спросил Джо. «Никакого статуса. Вы изображаете отдыхающих», — ответил я. «Тут все равно никто никого не проверяет. Считается, что посторонних на острове не бывает. Просто вы не можете проходить на закрытые территории. Но вам туда и не надо. Вся наша деятельность будет на территориях общего пользования, если можно так выразиться. Для вас тоже очень симпатичная вилла снята, с 4 спальнями, в 2 минутах езды отсюда. Там стоит еще одна прокатная машина. Ключи должны лежать в бардачке». Я оглядел рассевшихся на диване друзей и спросил: «Уважаемые, вы мешки распаковывать собираетесь, наконец? Посмотрим, что вы привезли. Затем берите прокатный рэнглер во дворе и езжайте к себе отдыхать». Привезти им удалось немало, учитывая, что Джо с Джей-Джей тоже преимущественно волокли наш груз. Им в бою не участвовать, по большому счету. В общем, каждый оказался при своем основном оружии. Притащили 2 дюжины мин МОН-50, противопехотная мина, осколочная, управляемая, направленного действия. Поражение наносится на расстоянии до 50 метров, в секторе 54 градуса. Количество поражающих элементов, шарики или ролики, 489 или 540 штук, устанавливается на растяжку, либо активируется от электродетонатора. Возможны и другие варианты, потому что собственными средствами взрывания боеприпас не комплектуются. Используются стандартные. 2 парных вьюка с РГО и РПГ с небольшим запасом выстрелов. Попозже еще такого добра привезут, но уже сейчас приятно ощущать, что мы вооружены нормально. И самое главное, что они притащили винтовку ВССК «Выхлоп» для бониты. Что это такое? Это бесшумная, наподобие винтореза, винтовка, стреляющая дозвуковыми патронами, только с одной особенностью. Калибр патронов 12,7 мм. 50-й, если в американском стандарте. Весит при этом она не больше 7 килограммов, что приемлемо. А эффективная дальность до 600 метров. Потому что хоть и медленная, но очень тяжелая пуля летит стабильно. К ней ровно 100 бронебойных патронов с пулей весом 76 граммов, которые на 200 метрах 16-миллиметровую сталь пробивают. Думаете, баловство? А вы представьте, как из такой винтовки сшибать антенны, ретрансляторы и прочее. Или тихо портить издалека патрульные хамви. Вот-вот, для этого она и нужна. Спасибо Владимирскому, что передал ее нам из запасов своих групп. Снял с нас целую кучу проблем. Боеприпасы у всех были исключительно бронебойные. Именно поэтому Мария Бонита изменила своему верному Глоку, предпочтя ему трофейный ГШ-18. Как Глок перенесет усиленные патроны ПБП, неизвестно. Вот она и решила не рисковать. А с чем другим в бой соваться не стоило. Не тот противник ожидается. Все бронежилеты носят. Надо такое, чтобы жилеты эти самые пробивало. Как моя гюрза, например, своим бронебойным СП-10 4 мм стали прошибает с 50 метров. Очень неплохо любой жилет издырявить можно вместе с его носителем. Дальше взялись распределять роли. Дмитрию, Джей-Джей и Джо было приказано сегодня изображать счастливых отдыхающих и, используя прокатный «Ренглер», как можно лучше изучить дороги, соотнести их с карты. На карте я уже пометил будущие позиции и попросил осмотреть их, не привлекая особого внимания. А так, покататься, пообедать где-нибудь, между делом подобраться поближе к жилищу Родмана. Сегодня для них главное – освоиться на местности. Мы же с Бонитой, как обладатели ID с высоким допуском, должны были поискать уходящий на служебную территорию магистральный телефонный кабель. А потом по плану у нас была встреча со Светланой и Катей. У них дома. На следующий день должны были прибыть братья Рамирес, все, кроме раненого Игнасио, и с ними Роулита. Соответственно, к вечеру следующего дня численность нашей группы должна была составить 7 человек, не считая Джо с Джей-Джей, у которых было другое задание. И эти семеро должны были вскоре устроить на этом острове нечто невероятное, настоящее светопреставление по местным меркам, и устроить его в воскресенье, до которого оставалось всего 3 дня. Территория Ордена, остров Нью-Хевен, 22-й год, 14-е число 10-го месяца, четверг, 20:00. «Значит, та, которую я сейчас вижу, и есть твоя любовница?» «Нет. Она любовница той второй, которую ты тоже сейчас видишь. А та вторая, которую ты сейчас увидишь, любовница другой, первой, которую ты тоже сейчас увидишь, и которая не моя любовница. Не поясничай, ты с ней спал. Мы с тобой еще знакомы не были, и очень недолго. Все равно спал. Мне 40 лет, и за эти годы мне действительно довелось переспать кое с кем. Тогда давай и к ним поедем на семейный обед». «Это не семейный обед, это деловой обед. У нее дома?» «Дома, чтобы нас не запомнили вместе. Это я, как мышь серая, увидели меня и забыли. А с тобой она мелькнет, и весь остров будет об этом судачить. А нам не только работать, нам еще воевать здесь. Не надо быть слишком заметными. Да и вообще, чего ты выступаешь? Она же нас обоих пригласила, не меня одного. Хотела бы тебя одного наверняка. Скорее тебя одну. Ты не похож на мышь». «Что? На мышь не похож. Ты весишь почти 90 килограммов. Ты большой для мыши». «А мышь тут при чем?» «Не знаю». «А чего ты о мышах заговорил?» «Я? Не я же. Слушай, мы опаздываем. Может, поедем?» Соскучился по ней. «Опять?» «Что опять?» Территория Ордена, остров Нью-Хевен, 22-й год, 14-е число 10-го месяца, четверг, 20:30. «Ладно, черт с тобой. Вези к своей любимой, если так без нее жить не можешь». «О-о-о! А что, а что? Я что, неправду говорю? Ты сам сказал, что вы с ней спали. Ладно, мы не едем». «Нет, мы едем. И именно сейчас. Я хочу ее видеть и хочу знать, с кем ты мне изменял. Мы даже знакомы с тобой тогда не были. Вы и потом виделись. Но я с ней не спал. Но мог переспать. Считай, что спал». «Зачем мне так считать?» «Что считать?» «А о чем ты?» «Территория Ордена, остров Нью-Хевен, 22-й год, 14-е число 10-го месяца, четверг, 21:00. «И на что ты там сегодня рассчитываешь?» «Погоди, погоди. Ты что, наслаждаешься этим разговором? У тебя вид счастливый. Есть немножко». «Территория Ордена, остров Нью-Хевен, 22-й год, 14-е число 10-го месяца, четверг, 21:20. К Светлане мы приехали с опозданием в 40 минут, но все же приехали. Самое интересное было в том, что, переступив порог ее дуплекса, Бонита оказалась удивительно мила, контактна, остроумна и вообще забрала всю беседу в свои руки. Ужин был доставлен из итальянского ресторана, сопровождался отличным итальянским же вином «Трикорно», сервировали его на просторной террасе первого этажа пентхауса. Беседа была оживленная, дамы смеялись, а я сидел молча, с ощущением, что меня последнюю пару часов продержали в работающей бетономешалке. Интересно, Бонита просто выговорилась, или это было... Что это могло быть? Угроза? Профилактика потенциальной супружеской неверности? О чем мы столько времени ругались в машине, если сейчас девушки хихикают, держатся за ручки и вообще явно чувствуют себя в обществе друг друга просто прекрасно? Вот и пойми ее, любовь мою невозможную. Территория Ордена, остров Нью-Хевен, 22-й год, 15-е число 10-го месяца, пятница, 10:00. С утра следующего дня к нам приехал Смит. Все уже были у нас и собрались в гостиной, перездоровались с ним. Затем он сделал нечто вроде публичного заявления. «Родман полетит в Порто-Франко в субботу в 11 утра». Он оглядел всех, словно проверяя, внимательно ли его слушают. «Бернстайн будет здесь сегодня вечером. Маллиган прилетает днем. Маллиган, судя по всему, останется охранять Бернстайна, а быть телохранителем Родмана он поручил мне». «Неплохо», — прокомментировал я. «Верно, очень удачно», — кивнул Смит. «Раньше Родман никогда так не поступал, но после исчезновения Хоффмана и одновременного приезда Бернстайна выбора у него нет. То, что Бернстайна надо охранять, — часть их сделки, но и сам он без охраны покидать остров боится». «Ну, может, и правильно», — усмехнулся Дмитрий. Смит просто хмыкнул и продолжил. «Общая идея состоит в том, что там его будут охранять орденские военные. Проблем нет. Но кто будет его охранять от орденских военных? Один лететь он не хочет, и это нам удобно. К тому же меня одного ему мало, а Браун погиб. Поэтому он попросил подобрать второго человека в охрану, надежного и молчаливого, из новых сотрудников отдела». «Меня?» — спросил Джо. «Верно», — кивнул Смит. «Учитывая, что большую часть сотрудников он даже не видел, в силу обремененности иными заботами, я предложил хорошего человека, а именно вас, Джо». «Ему все равно, по-видимому», — усмехнулся Джо. «В определенной степени», — кивнул Смит. «Достаточно моей рекомендации. Других источников информации у него нет». «Окей», — сказал Джо. «И как будем действовать?» Смит обернулся, налил себе в стакан минеральной воды, отпил, после чего продолжил речь. «В субботу утром я должен получить 50 килограммов золота. Мы возьмем вашу дочь, спрячем ее в моей машине, заедем в банк, получим золото. Затем дождемся Родмана у аэродрома. Он не хочет, чтобы мы заезжали к нему домой, поэтому он подъедет туда один на своей машине. Он въедет прямо на летное поле и поставит свою машину в ангар, где стоит служебный самолет. Мы должны будем перегрузить золото из багажника в самолет. Мы с вами зайдем внутрь, приведем Родмана и экипаж к подчинению, после чего в самолет зайдет ваша дочь и займет место второго пилота. Я останусь здесь и покину аэродром, вы улетите. Самолет будет тот, на котором ваши друзья уже летали. «Вместе зайдем», — сказал Джо. «Она в таких делах не хуже нас с вами соображает». Смит посмотрел на Джей-Джей, кивнул. «Как хотите», — сказал сухо. «Под вашу ответственность». «Согласен», — ответил Джо. «Сесна?» — спросил я Смита. «Да, и тот же экипаж», — подтвердил он. «Теперь о важном. Экипаж состоит из геев. Парнишка — бортмеханик, возлюбленный пилота. Пилот — человек ранимый и тонкого душевного устройства. Если объявить, что его любимый сидит в пассажирском салоне в качестве заложника, пилот пойдет на сотрудничество, я уверен». «Джей-Джей, правильно?» — Смит повернулся к нашему пилоту. «Да, Джей-Джей», — кивнула девушка, слушавшая непривычно для нее серьезно. «Вы знакомы с подобными самолетами?» — спросил Смит. «Я умею водить самолеты подобного класса, а управление у них редко и мало чем отличается», — ответила она. «И в любом случае я могу контролировать соблюдение курса, графика и режима полета». «Отлично», — кивнул Смит, поднимаясь на ноги. «Тогда, Джо, Джей-Джей, я заеду за вами в 8 утра завтрашнего дня. Будьте готовы». Смит откланялся и покинул нас, а Джо взялся за дополнительный инструктаж дочери. Пока я варил себе кофе, мне удавалось услышать отдельные фразы вроде «схватиться за ствол», «непроизвольная стрельба», «только пистолет и поменяй патроны на глейзеры, мы в самолете». В общем, грузил девушку, но все больше по делу. Сварив кофе, я махнул рукой Бонити и вышел с мобильным телефоном на террасу. Набрал номер Кати. Та ответила. «Катя, завтра все по плану», — сказал я в трубку. «Встречаемся на перекрестке перед гольф-клубом в 11 утра. Вы готовы?» «Да, я готова». Голос звучал вполне твердо. «Но это сейчас. Посмотрим, что будет завтра». «И с голосом, и вообще». Спросил на всякий случай. «Не боитесь?» «Нет». «Хорошо, тогда до завтра». «До завтра». Я посмотрел на Бониту. «Комментарии нужны?» «Нет, все ясно». Покачала она головой так, что густой блестящий хвост метнулся по плечам. «Она выдержит такое? Она совсем ребенок с виду». «Обе они утверждают, что выдержат», — пожал я плечами. «Это одна из составляющих оплаты их помощи нам. Катя должна увидеть, что Бернстайн и Маллиган мертвы. Да и ребенок она... тот еще. Таких детей еще в колыбели. Ладно, черт с ними. А девушки будут живы еще?» — спросила Мария Пилар. «Если честно, то не знаю», — вздохнул я. «Но мы не можем атаковать раньше. Тогда большая операция пойдет псу под хвост. Он же убьет еще двух», — сказала она, глядя мне в глаза. Я выдержал взгляд, хоть и с трудом, затем сказал. «Не думаю, что он их сразу убивает. Он всегда на несколько дней приезжает. Должен же растягивать удовольствие». Я кривил душой. Черт знает, что эта сволочь успеет с ними сделать, но выбора у нас нет. Иногда и такие решения надо принимать, которые самому противны. Как я сам себе сейчас противен, лгущий и лицемерящий. Но нет у меня выбора, вообще никакого выбора нет. Шаг в сторону от плана, и все развалится. «Ты точно знаешь, что от них останется к утру субботы?» — спросила Бонита требовательно. Я вздохнул, покачал головой. «Не точно». После паузы добавил, «я вообще ничего не знаю, но знаю другое. Если мы нападем раньше, то провал операции обеспечен. Погибнем мы, погибнет еще много людей. Ты же профессиональный военный, не тебе я должен это объяснять». «Я знаю», — кивнула она печально, — «но мне очень плохо. Это ужасно, иметь возможность спасти и не спасать». «Есть другие идеи?» — жестко спросил я ее. «Нет». «Не единый», — вздохнула Бонита. «Я снова набрал номер на мобильном», — ответила Светлана. «Это я», — представился я в трубку. «Мы встречаемся с Катей завтра в 11. Готов 2 сумки и список». «Хорошо», — ответила она. «Они у нее будут в багажнике. Перегрузите себе, когда встретитесь». «Договорились». «Счастливо». «Удачи». Я нажал на отбой. «1,5 миллиона?» — спросила Бонита. — Да, из них половина наша. — Ты не хочешь ее декларировать? — Нет. — Это экстра, — решительно ответил я. — Это останется у нас с тобой, как мы и договаривались. У нас 2 их. Возможно, когда-нибудь они нам очень пригодятся. Даже из команды никто не знает, — удивилась она. Эта идея ей явно не нравилась. Но тут я уже ничего поделать не мог. Я по-другому смотрел на вещи. «Даже из команды», — подтвердил я, — «и незачем им знать. В команде разные люди и все из разных мест. Скоро еще прибавится людей. Мы даже работаем на разные армии. И некоторые просто на себя. Джо с дочкой, например. 750 тысяч — это 75 пачек. Купюры маленькие и тонкие. Вся эта сумма влезет в пакет в полметра в длину, 25 сантиметров в ширину и всего 3 сантиметра в толщину. Они исчезнут в наших рюкзаках совсем незаметно, как дополнительная прокладка для спины». «Не знаю. Я всегда думал, что если команда, то это все делится на всех. Все в открытую», — с сомнением произнесла она. «Ну что же, такого заявления я тоже ожидал, и встречная речь у меня готова». «Наверное, 10 лет разницы в возрасте влияют», — сказал я Бонити в ответ. «Я знаю точно, что рано или поздно любой команде приходит конец. И когда они распадаются, то выясняется, что у всех людей совсем разные интересы, и они никогда не совпадают, а зачастую вступают в конфликт друг с другом. Война держит людей вместе именно на войне. Общая работа на работе. А когда она заканчивается, то выясняется, что люди вне войны и вне конкретной работы совсем другие. И тогда, если ты был слишком наивен или глуп, случаются проблемы. В любом случае, мы сможем пустить эти деньги на общие нужды в любую минуту, полагая их резервом. Мало ли что может понадобиться». «Ладно, решать тебе», — вздохнула она без особого восторга. «Ты командир, муж и кто там еще?» «Вождь, может быть», — предложил я свою версию. «Ладно, пускай и вождь тоже», — согласилась Бонита. «Класс!» — с вымученным энтузиазмом сказал я. «Всегда мечтал возглавить племя». «Ладно, пойдем ставить задачи на сегодня. У нас дел не в проворот, а мне еще и братьев с Раулита сейчас ехать встречать. А потом и им задачи ставить. И завтра дел вообще тьма. К тому же у нас по плану на утро убийство и ограбление. Надо подготовиться». Территория Ордена, остров Нью-Хевен, 22-й год, 16-е число 10-го месяца, суббота, 10:30. Вчера вечером я вновь скатался на аэродром к очередному прилету челнока из Порто-Франко и встретил троих братьев Рамирес и Раулита с такой кучей тюков, что они еле уместились в 110-м, невзирая на его размер и багажник на крыше. Попутно я успел пожаловаться начальнику смены охраны аэропорта на причуды Родмана, нагнавшего на остров каких-то непонятных людей, которых едва успеваю встречать. Приказ в сети, подписанный Спенсером Родманом IV, был тому наглядным подтверждением, и я молился, чтобы он сам его случайно не увидел, случись ему все же заняться служебными обязанностями. Вся наша схема держится на его лени и авантюризме. Исправься он, и все развалится. Я привез всех четверых на вторую виллу, где нас дожидался Дмитрий, и сразу назначил всем задание. Нечего без дела сидеть, у нас времени в обрез. На следующее утро я снова приехал туда одновременно со Смитом. Тот был молчалив, собран, вооружен и экипирован, равно как и ожидавший его Джей-Джей с папашей. Суеты и настоящих сборов не было. Оба уезжали налегке, вооруженные короткими 104-ми и пистолетами. Мы пожелали друг другу удачи, обнялись. Дочь Джо и Бонита расцеловались. Я подошел к Джей-Джей, тихо спросил: «Ты как? Готова?» «Вполне», — притворно равнодушно ответила она. «За меня не беспокойся. Долетим куда надо и как надо». «Я о другом». Я ее взял за плечо в знак некой доверительности. «Если кто-то будет вести себя плохо, не теряйся. Лучше напугать сразу, чем потом мучиться. Тактика террористов, и она всегда работает. Не давай даже мысли у пилота промелькнуть, что возможно сопротивление, поняла?» «Да», — кивнула она. «Ну тогда удачи», — отошел я от нее. «Джо, береги девочку. Не давай злодеям вводить ее в сомнение. За это не беспокойся». Они уехали, а мы тоже взялись готовиться. Через час приехали Дмитрий и Карлос, просидевшие со вчерашнего вечера в кустах над домом Родмана. Сейчас их сменили уехавшие туда Маноло и Луис. Оба устали, немного продрогли, и Бонита взялась приготовить им горячие бутерброды. Я спросил у Дмитрия: «Что и как?» «Вчера около 23:40

Раздался звук отпираемого замка. Дверь начала приоткрываться. Видимо, Бернстайн решил убедиться, что Маллиган и вправду закрыл глазки, как обещал. Или решил понюхать, пахнет ли дымом. Но это мы уже проходили раньше. Я все свои 85 килограммов вложил в пинок возле дверной ручки. Послышался стук, крик, что-то с грохотом повалилось с той стороны. Я распахнул дверь и шагнул внутрь, держа трофейный Зигзауэр двумя руками на уровне глаз. Они еще и занавесочку повесили сразу за дверью, чтобы точно никто туда не заглянул. Куда не заглянул? А в камеру пыток. Самую обычную, как в средние века. Никаких атрибутов из секс-шопов, крестов там и кожаных наручников. Пыточная настоящая, как в Инквизиции. Дыбы, какие-то другие устройства, о которых знаю, зачем предназначены, но не знаю, как называются. Все на кирпичных стенах развешано. Крючья, цепи, щипцы, вороты какие-то, цепи, мать их. И палач с занавеской борется. Оглушенный запутался, оборвал тяжелую плотную ткань на себя, когда падал. Удержаться пытался. А вот палач как раз из секс-шопа. Штанишки кожаные, тщедушный волосатый торс ремнями перевязан, картуз кожаный, вроде комиссарской кепочки, в сторону откатился. Какие-то ковбойские сапоги со шпорами на ногах. Принарядился. Запах в подвале ужасный. Горелая плоть, кровь, экскременты. Пол частично мокрый, и шланг валяется, из него вода течет. Вода стекает в сток в полу. Полы хотел вымыть, что ли? Крови-то, крови. Все в ее подтеках, брызгах. Пол такой, как на бойне должен быть. А где девушки? Я бежал взглядом подвал, высматривая их и одновременно боясь увидеть. Нет никого. Только этот уёжище в кожаных штанах встать пытается. Я оглянулся. За мной стояли Бонита, держащая под прицелом скованного Маллигана, и Катя. Катя уже в обморок собралась, кажется, но это и к лучшему. Может быть, не надо Кате смотреть на это? Никому не надо. Ни Кате, ни Боните, ни мне. Просто мне деваться некуда. Палач сумел на четвереньки перевернуться и вдруг попытался так и рвануть от меня. Я догнал его в один шаг и смаху подъемом стопы ударил в промежность. Попал как надо, он лишь охнул и свалился на бок, поджав колени. Я лицо только сейчас разглядел. Носатый, узколицый, мешки под глазами. На лбу ссадина от двери. Лысеет заметно. Вроде и молодой, но какой-то потрепанный. Таких плюгавыми называют. Это они от своей плюгавости в маньяки подаются. Самоутверждаются так. Сначала самоутверждаются, потом скулят, как сейчас. Где же две девушки? Две девушки здесь должны быть, а их нет. Крови сколько? Неужели все из них? Он их что, на куски разрезал? И съел? Не видно их? Только устройства пыточные. Затем я увидел в дальнем конце камеры пыток две решетчатые двери. За ними нечто вроде стоячих карцеров. Видны только до середины, и какой-то дикий станок с колодками и цепями заслоняет. Может, он их в камеры запер? Мне не видно, есть ли кто-то внутри. Я проверю. «На пол его! Держи обоих!» — скомандовал я побледневшей Боните. Она хоть и была в прострации, но поняла меня. Сшибла подсечкой Маллигана, неласково, тяжело уронила лицом вниз, взяла на прицел его и Бернстайна. От Кати уже пользы ждать было сложно. Она по цвету стала, как фаянсовая раковина, что в углу, куда вода текла из крана. Нет, раковина не белая. В ней кровавые разводы розовые. Палач руки мыл, когда в дверь позвонили. А Катя просто белая, спиной о стену опирается, и хоть глаза открыты, я даже не понимаю, в сознании ли она. Я, не опуская пистолета, пошел вперед, обогнул какой-то стол с деревянными валиками, из которых шипы торчали, залитые кровью, на шипах клочья чего-то, изгустки кровавые. Знаете, как кровь пахнет? Попробуйте медную монету подержать во рту. Появится такое же ощущение. Сейчас впечатление такое, что пригоршню мелочи под язык себе высыпал. И жуткий запах паленого, Как он, тварь, сам здесь не подох от такой вони? Прямо за этим столом два свертка. Длинные, с человека примерно. Лежат на полу бок о бок. Серые большие мешки для мусора, и в них что-то спрятано. Сверху местами скотчем прихвачено. Понять несложно, что там в мешках. Форма сама за себя говорит, но мозг понимать отказывается. Я пощупал через пластик. Вроде бы голова, но неправильная. Надо разрезать. У меня маленький выкидной нож всегда с собой. Мало ли зачем понадобится. Вот и понадобился. Я выудил его из кармана, выщелкнул лезвие большим пальцем. Оттянул полиэтилен, чтобы случайно не порезать то, что под ним. Воткнул лезвие, повел им от себя. Пластик разошелся легко и бесшумно. Я заглянул под него, боясь увидеть то, что под ним. И ничего не понял. Кровавое мясо. И все. Даже непонятно, что это. Я надорвал пластик дальше, туда, где прощупывалась голова. Это голова? Это разве может быть головой? Я судорожно проглотил слюну и отвернулся в сторону. Не сблевать. Не сблевать прямо сейчас. Как мантру это повторял. Задышал глубже и чаще, добиваясь гипервентиляции, заталкивая обратно метнувшийся к горлу желудок. Чуть отпустило. Больше не буду в пакет смотреть, не хочу. Я и так все понял, а все подробности мне не нужны, я не по этим делам. Все подробности пусть сам Бернстайн знает, пока живой, благо недолго ему осталось. Сейчас я к нему вернусь. Сейчас. Я встал, пошел назад. Катя спиной опиралась на косяк двери, ее трясло. Бонита вопросительно смотрела на меня, но тоже была бледной, как смерть. Даже ее смуглая кожа побелела. Руки с пистолетом не дрожали, правда. И смотрели они обе с ужасом. Видимо, такое у меня было лицо. Маллиган лежал лицом вниз, закрыв глаза совершенно неподвижно, хотя пальцы скованных рук заметно дрожали. А Бернстайн корчился и скулил. «Встань, Бернстайн!» — сказал я плюгавцу. «Встань!» Голоса своего я не узнал. Странный какой-то. Глухой и деревянный. Тот как будто не слышал меня. Я направил на него зигзауэр Маллигана, щелкнул курком, взводя его большим пальцем. Ненужное движение. Ненужный звук. Этот пистолет самовзводный. Но Бернстайн замолчал, явно прислушиваясь. «Бернстайн!» «Открой глаза!» — вновь обратился я к нему. «Смотри на меня!» Он действительно приоткрыл глаза, глянул на меня искоса. Что в этом взгляде было? Муть какая-то. То ли страх, то ли безумие, то ли пустота. Грязь, как в очке сортирном. Такое же «Встань, или я начинаю тебя расстреливать на куски!» Бернстайн перевернулся на четвереньки и начал вставать. Появилось желание пнуть еще раз, но подумал, что потом его уже самому поднимать придется. Не хочется к нему прикасаться. Никак не хочется. «Маллиган, у тебя какие патроны?» — спросил я у лежащего родманского халуя. «Что?» — переспросил тот. «Какие патроны в пистолете?» «Экспансивные», — испуганно ответил тот, — «разворачивающиеся». «Хорошо. Разворачивающиеся. Это сейчас хорошо. То, что мне нужно». А Бернстайн все же встал и отступал от меня вглубь пыточной, пятясь спиной. «Стой!» Я направил пистолет ему в голову. Он остановился, сутулившись и сжавшись, словно пытаясь спрятаться за самим собой. «Бернстайн, а что это у тебя?» Я опустил ствол пистолета на уровень живота. У него член торчал из штанов. Такие штаны у него, что яйца наружу. Чтобы возбуждаться, наверное. Сейчас он не возбуждался. Висело все и сморщилось, как гнилой овощ в зарослях грязной травы. «Ответь мне, Бернстайн!» Он молчал. Его начало трясти. Изо рта потекла слюна. Боже! У него даже слезы показались. Но при этом он не издавал ни звука. «Ты плачешь, Бернстайн?» «Ты не о них плачешь?» Показал я стволом пистолета на пластиковые мешки. «Что ты с ними сделал, сволочь?» ведь даже понять не смог, что ты с ними делал. Катя, закрой дверь. Как ни странно, Катя меня услышала. Дверь в подвал захлопнулась. Бернстайн пускал слюни, трясся и беззвучно плакал. Он ничего не хотел говорить, и говорить нам было не о чем. Я вновь прицелился ему в пах и нажал курок. Выстрел из 45-го калибра в замкнутом подвале прозвучал как пушечный. Вскрикнула Катя, и завыл палач, схватившись руками за пах, пытаясь удержать в пальцах рвущуюся наружу струю крови. Я прицелился прямо в ладони и выстрелил еще. Новый взрыв, новый приступ воя раненого, новый взвизг Кати. Он продолжал стоять, завывая, выпучив глаза, с раздробленными руками и отстреленными гениталиями. Раскачивался, но стоял. «Не стой, ложись!» Еще два быстрых выстрела, оба в колени. Как бам-бам, но в разные точки. Рукоять пистолета толкает в ладонь. Гильзы со звоном катятся по полу. Брызги крови. Ноги подломились. Он упал навзничь. В этом пистолете 7 патронов в магазине. Я выстрелил 4 раза. Один я приберегу. У меня на него еще планы. А еще 2 — это Бернстайну, это его. Куда его теперь, чтобы еще хуже ему было? Чтобы крючило его и рвало на части. Чтобы он свои кишки выблевывал и жрал их обратно. Это пусть в кино и книгах благородные герои благородно стреляют злодеев одним выстрелом. Мол, не с руки герою даже маньяка мучиться заставлять. Так то в кино и благородные. Это не про меня. Я вот в живот ему еще. Опять грохнуло. И вновь заорал Бернстайн. Живучий тварь. Так и корчится. И я выстрелил еще. И опять в живот. Пули экспансивные, мнущиеся. Все кишки на себя намотали. Теперь уже точно не выживет. Покорячится и подохнет, никуда не денется. Я повернулся к нему спиной и оглядел девушек. Бонита по-прежнему была бледной, но держалась твердо. Катя в прострации. Я подошел к лежащему Маллигану, присел возле него на корточки. Потыкал стволом пистолета ему в затылок. «Маллиган, сейф на прежнем месте?» «Да». От него несло прокисшим потом. Все тело ходило ходуном от крупной дрожжи. «Кот знаешь?» — все так же спокойно спросил я его. «Нет», — замотал был он головой, но получил стволом по затылку. «Но знаю, где записан. Он прямо на двери в ту комнату. Надо дверь открыть и на нее сверху посмотреть с торца. Там он нацарапан». «Миамор?» — обернулся я к Боните. «Я посмотрю». Бонита крепко взяла Катю за трясущуюся руку. Та, не отрываясь, смотрела на бьющегося в судорогах Бернстайна. «Катюша, пойдем?» — потянула она ее к выходу. «Не надо тебе. Этого тоже убить обещали», — сказала Катя, судорожно проглотив слюну. «Все он сам сделает. Выйди. Хватит тебе смотреть», — настойчиво бормотала Бонита. «Закончится все, и заглянешь». Бонита продолжала тащить девушку за дверь, и та сдалась. Она отвела ее к лестнице на первый этаж и усадила на ступеньку. Та села, обхватив себя руками за плечи. Бонита подошла к двери, подергала ручку. «Заперто?» «Маллиган, а ключ от кабинета где?» Снова толкнул я стволом лежащего. «У меня в боковом кармане есть дубликат, в брюках». Я похлопал его по бедру, звякнуло. «Точно, ключи в кармане». Я запустил в карман пальцы, уцепился за связку ключей, выдернул ее. «Штук 5. По типу одинаковые, но разного цвета». «Какой?» «Зеленый». Бонита уже стояла рядом, протягивая руку за ключами. Я протянул ключи ей, и она снова вышла за дверь. Послышался звук отпираемого замка, затем другой звук, как будто передвинули стул. Мария Пилар крикнула. «Есть какой-то код. Запиши пока и подожди минутку», — крикнул я в ответ, затем обратился к Маллигану. «Какие-нибудь сюрпризы с сейфом?» «Никаких», — быстро ответил он. «Ни сигнализации, ни ловушек. Ничего. Здесь безопасно». «Было безопасно», — прокомментировал я его последнее утверждение как несостоятельное. «Миамор, открывай! Но пусть Роулита проверит сначала». «Сейчас». протопали шаги нашего минера, затем наступила тишина, потом донеслось пиликанье кодового замка, на котором набирали цифры, и затем я услышал звук сработавшего электромотора. Открылся, сразу ясно. «Есть деньги и коробка с дисками!» — крикнула из той комнаты Бонита. «Маллиган, на каких дисках снят Бернстайн?» — вновь ударил я по затылку лежащего Маллигана. «Я знаю, что вы с Хоффманом смотрели видео с его развлечениями. Они там все по конвертам разложены. На каждом надпись», — явно на что-то надеясь проговорил он. «Там написано «Наш друг из DA». Где скрытая камера?» «Уже нигде», — быстро замотал он головой. «Родман сам приходил посмотреть в последнее время, и камеру он убрал, естественно. Она в вытяжку была вмонтирована». Маллиган подбородком показал куда-то вверх. «На потолке была решетка вытяжки». «Понял. Проверю». «Встаем». Я схватил Маллигана за шиворот и тащил его вверх, пока тот не встал на ноги. Поднявшись, охранник уставился на продолжающего шевелиться Бернстайна, который скреб ногами по бетонному полу. Самого его уже даже не трясло, а просто колотило. «Он еще жив», — сказал Маллиган. «Да», — подтвердил я, — «скоро умрет». «А добить?» «Зачем?» «Пусть так, сам доходит», — пожал я плечами. Маллиган ничего не ответил, но его затрясло еще сильнее. Я подтащил его к стене, припечатал к ней спиной и с силой упер ствол пистолета под челюсть, заставив его встать на носки ботинок. «Катя, зайди!» — крикнул я. Послышались нетвердые шаги. В пыточную зашла Катя, бледная, с испариной на лбу, к которому прилипли прядки волос. Я спросил ее по-русски, чтобы не понял Маллиган. «Хочешь видеть сама?» «Да», — кивнула она, к моему удивлению, решительно. «Тогда закрой дверь снова», — приказал я ей. «Не надо нам шума наружу, а дверь звуконепроницаемая». Катя излишне энергично кивнула, притянула дверь к себе. Щелкнув замком, затем отошла в угол и замерла, обхватив худые плечи руками. Пальцы у нее, к моему удивлению, не дрожали уже. Я повернулся к застывшему в ужасе Маллигану, из последних сил старающемуся удержаться на носках ботинок. Ствол пистолета глубоко врезался ему под подбородок. Наступила тишина, только слышалось мокрое хрипение и возня умирающего Бернстайна. Надо говорить что-то в таких случаях, в назидание. Но какое назидание может быть, если ему все равно конец? Что тут назидать? Я чуть отодвинулся, прикрылся ладонью и нажал на спуск. Звук выстрела частично заглушился мягкими тканями под челюстью, но из затылка вырвался фонтан крови, мозгов и мелких костей до самого потолка. А я прыжком отскочил назад, чтобы не попасть под водопад. Маллиган рухнул лицом в пол, демонстрируя отсутствующий затылок. Из огромной дыры торчали белые развороченные кости, затем на пол выпало что-то кроваво-скользкое. Я извлек кусачки для одноразовых наручников из футляра, перещелкнул их на запястьях убитого, убрал в карман. Катя успела добежать до раковины, и ее вырвало туда. Я подошел сзади, похлопал по плечу. «Тебе точно надо было смотреть?» Она утвердительно закивала. «Выйдем отсюда. Ты уже все увидела». Я обнял ее за плечи и повлек к выходу, включив воду. Она чуть придержала меня, посмотрела на все никак не подыхающего палача. «А этот живой еще». «Скоро умрет. Через пару минут», — тихо сказал я ей. «Не выживет, не беспокойся». «А убить его если?» Она подняла на меня красные, словно от слез, глаза, хотя на самом деле не проронила ни слезинки. «Пусть мучается», — ответил я ей, — «как его жертвы». «Хорошо?» — она лишь кивнула. И я вывел ее из камеры пыток, притворив за собой дверь. Я повел ее за собой в архив, где у сейфа с сумками хозяйничала Бонита. Судя по всему, денег мы взяли немало. И целую кучу компакт-дисков. Я быстро просмотрел их, нашел коробку с надписью «Наш друг из DAA», передал их Кате. «Это тебе. Помнишь, что с ними делать?» «Помню», — ответила она, забирая коробку. «Тогда не потеряй», — сказал я ей. «А пистолет убери в кобуру. Стрелять уже не в кого. Она опять резко кивнула и начала запихивать дрожащей рукой Вальтер в кобуру, даже не попадая в нее. Я аккуратно забрал у нее пистолет, поставил на предохранитель, вложил его ей в кобуру и застегнул ремешок. Так-то лучше. Еще там стоял компьютер, из которого мы выдернули жесткий диск. Почитаем на досуге. «Миамор, как мы с трофеями?» — спросил я у Бониты. «Очень много. Не меньше 2 миллионов. Потом пересчитаем», — сказала она, показав на простенькую спортивную сумку, лежащую на столе. При упоминании денег Катя проявила признаки жизни. Даже бледность уменьшилась вроде как. «Катя, 25% вам, не беспокойся», — сразу сказал я ей, чтобы предвосхитить вопрос. «Спасибо». «Не за что», — пожал я плечами. «Будь с Марией, Пилар, помоги ей. А я проверю, как в той комнате». Вновь резкий кивок. Я вышел в подвальный холл, выглянул на лестницу. Раулита стоял спиной ко мне, держа пистолет опущенным у бедра. Глушитель был уже снят. «Все правильно, как я и сказал. Теперь, случись кому войти, мы сотрудники отдела, вызванные на преступление. Я тоже вытащил оружие из кобуры». Свинтил с него глушитель, который при таких обстоятельствах выглядит подозрительно, и направился в пыточный подвал. А вдруг Бернстайн регенерировался и уже поджидает меня с палаческим топором? А вдруг Маллиган воскрес? И я не осмотрел подвал. Вдруг там не только эти две девушки были? И хоть идти осматривать все это снова было мне как нож острый, но и так оставлять нельзя. Маллиган не воскрес, и Бернстайн не регенерировался. Маллиган лежал в луже крови, вытекшей из развороченного черепа, и вместе с текущей из шланга водой, сливающейся в водосток в полу. Бернстайн почти умер, только еще скреб пальцами пол. Лужа крови вокруг него расплывалась наполовину ширины подвала, и если бы не наклон к стоку, залила бы все. У человека около 7 литров крови, кажется, а это немало. Попробуйте вылить 7-литровых пакетов молока на пол. Кровь перестает течь лишь после смерти. А Бернстайн был еще каким-то чудом жив, мучился. И сердце его продолжало перекачивать кровь, выталкивая ее через страшные раны наружу. Я обошел его по сухому, удерживая пистолет 2 руками, направив ствол в пол. Я был страшно непрофессионален, не осмотрев все сразу. Но я просто не мог этого сделать. Не мог и все тут. С того момента, как заглянул в пластиковый мешок. Я на сам мешок сейчас старался не смотреть. Прошел до конца подвала, обходя пыточные станки, увешанные цепями, колодками, воротами, шипами. Островерхие кобылы и еще дьявол знает, какую мерзость. Все было пропитано застарелой кровью. В этом подвале все было пропитано муками и смертью. И в нем никого больше не было. Никто не прятался. Я повернулся и пошел обратно. Бернстайн уже не шевелился. Тогда я присел рядом, брезгливо сморщившись, приложил руку к шее. Все, поддох наконец. Пульса нет. Я встал, подошел к валяющемуся на полу Зигзауэру, поднял его и подошел к раковине, возле которой справа висело махровое полотенце. Тщательно протерев им пистолет, бросил полотенце в кровавую лужу возле тела Бернстайна, а оружие вложил в руку Маллигана. Сжал его пальцы на рукоятке, затем еще несколько раз коснулся его руками разных частей пистолета, чтобы было побольше его отпечатков. Затем положил пистолет возле его правой руки, ближе к стене, чтобы выглядело, как будто выпал после выстрела, а руку подсунул под голову, куда стекала смесь крови и мозгов. «Не знаю, будет кто парафиновый анализ делать или нет, чтобы определить, сам ли Маллиган стрелял. Но даже если бы во главе отдела была не Светлана, для них это самоубийство, настоящий подарок. Потому что работа с маньяком, даже в этих условиях, настоящий скандал. Что там еще по канонам жанра? Сейчас я должен начать мучиться, что я вынужденно забрал человеческую жизнь. Но это было во имя справедливости и все такое». Или страдать по поводу излишней своей жестокости? Или попозже? Вот чего не помню, того не помню. В общем, часть с душевными страданиями пропускается за отсутствием таковых. Жаль только, что сдох он слишком быстро. Только это меня и расстраивает. Сильно расстраивает, чуть не до слез. Все, можно идти и командовать эвакуацию».